Глава 35. И слезы портят макияж. Точно так же, как огромная головка, требующая открыть рот. Мне нужно просто сказать «нет». Это ведь так просто. А Распутин не насильник. Просто нет. И все закончится. Не будет боли, не будет театра. Не будет мужчины, что разбивает на осколки мечту, создавая новую. Понять, почему он так поступает. Почему, подарив сказку, он обливает меня кучей дерьма. И я бы сказала «нет». Мне правда нужно это сделать. Уйти и никогда не возвращаться. Но его взгляд держит сильнее цепей. Острее капкана, нежнее шелка. Настолько противоречивое сочетание вызывает желание разрыдаться сильнее. А он, проклятый, дает мне новый пряник, в кровь истекая кнутом. «Нина, чем быстрее закончишь, тем быстрее вернешься к просмотру». «Быстрее. Легко сказать, если в первый раз я делаю это полчаса, а второй — грудью. Тоже достаточно долго». «Борис Александрович». Шепчу, даю себе последнюю попытку, но он сильнее сжимает волосы. «Мне надоело, открывай рот!» И член толкается ровно наполовину, утыкается в небо, заполняет все влажное пространство и таранит меня точно так же, как каток проходится по моей душе. Она в плену. Она заточена в собственное желание быть с ним. Ведь один отказ — я действительно отправлюсь домой. Другого выхода у меня нет. А с ним я... С ним унизительно сегодня, а завтра он делает хорошо. Так, может быть, я смогу что-то изменить? Стать лучше для него. Послушнее. Тогда и пряник станет больше, а кнут превратится в ниточку. Принимая это решение, я еще не понимала, насколько низко опускаюсь, насколько глубоко беру в рот олицетворение собственного унижения. Но и выпустить изо рта орган не могу. Сосу, причмокивая, влажно, грязно, не отрывая заплаканных глаз от его лица, сурового, неприступного, и только капля пота, стекающая по виску и крепко сжатые челюсти, выдает его внутреннее напряжение. «Быстрее сделаю, быстрее вернусь к просмотру», — говорю я себе, но процесс вперед-назад настолько захватывает, гипнотизирует, а участившееся дыхание магната настолько завораживает, что желание менять темп, заканчивать исчезает. Хочу только вбирать в себя до основания огромную плоть и выпускать снова. Может быть, Распутин просто одинокий? Ему просто нужен тот, кто будет его поддерживать. И эта фантазия о том, что я смогу сделать чудовище своим принцем, добрым, ласковым, помогала мне не утонуть в собственном унижении. Легко представить, что он не заставил меня, а я сама проявила инициативу. Сама соблазнила его, сама сосу член, наслаждаясь этим процессом. И это дает свои плоды. Зерно возбуждения взрастает во мне, цветет, вьется, забирается в мозг и разливается соком между ног. И я чувствую его запах. Он идеально сочетается с острым ароматом мужчины. Моего мужчины. Того, кто выбрал меня. Того, кто сделал для меня так много. И я насаживаюсь на член активнее, чувствую, как он пульсирует, становится больше. И уже хочу выпустить, отдохнуть, помять его руками, чтобы отсрочить оргазм, как вдруг Распутин резко давит мне на голову, заставляет буквально коснуться носом паха, давиться. Рычит мне в макушку и заливает горло обжигающей ртутью. Я руками толкаюсь в мощные бедра, но ему все равно на мой дискомфорт. Он держит меня за голову и заставляет проглотить все, а после отпускает. Гладит по голове, и меня трясет. Как только губ перестает касаться член, внутри поднимается новая волна отвращения к самой себе. Почему я это позволяю? Почему я не кричу, не убегаю? Потому что хочешь этого, шепчет мерзкий внутренний голос, и я хочу кричать. Нет, нет, нет, я не такая. Мне не должно нравиться унижение. Я не должна возбуждаться только от демонстрации кнута. Я должна хотеть пряник. Но в голове четким образом возникает мысль, что только при грубом обращении мое тело наполнилось снегой. А между ног скапливалась порочная влага. Мне нужно бежать. Тут уже даже не от него, ему плевать, от себя. Если я продолжу в том же духе, то буду испытывать оргазм, даже если он выведет меня на поводке, как собачку на всеобщее обозрение. Распутин даже дал мне досмотреть спектакль. Но радости и восхищения я больше не ощутила. Ничего. Пустота. Словно темная комната, и я там на холодном металлическом стуле. Обнажена, опозорена, оплевана. И самое страшное, я сама виновата. Распутин тянет меня на выход, но тут я сопротивляюсь. Смешно. Надо было раньше. Я не пойду. Все поймут, чем мы здесь занимались. Бурчу я, дергивая его руку, но тут же вскрикивая, когда он силой сжимает мое плечо. Огромная рука и тонкая косточка, как бы не сломал. Ай! Ты выглядишь приемлемо, но даже если бы ты была голая, я не потерплю истерик. И внутри растет протест. И Распутин, понимая, что близка истерика, ловко мной манипулирует, просто наклоняется и целует. Сволочь. И не грубо, нет, а словно мы влюбленная пара, а это движение губ и языков – страстное примирение. И такое долгое-долгое, и я уже плыву. Мысленно забиваю ногами свое глупое упрямство и сама льну к нему всем телом в ожидании продолжения, забывая, кто я, забывая, кто он. Глупо, да? Он напомнит. За шею возьмет, поднимет резко так, что нога чуть не подвернется, и скажет: «Не стоит злить меня, девочка». Мне дико хочется спросить: «А что будет?» Но я молчу, только иду за ним, еле приставляя ноги, почти не замечая круговорота лиц, коротких приветствий и любопытных взглядов. Лишь короткий осмотр себя в огромном зеркале на выходе немного сглаживает напряжение. Я действительно выгляжу нормально. Вот только сама прекрасно знаю, кто такая, кем стала полчаса назад. Нужно ли мне это? Хочу ли я такой жизни? В сумочке есть паспорт, немного наличности, а в душе отчаянное желание стать свободной. И стоит только выйти на улицу, в голове проясняется сильнее. Воздух орошает мне влажную от пота и слез кожу, а рука на запястье становится настоящими колодками, стягивающими и шею. И я понимаю, пора. Пора попрощаться с глупой мечтой стать принцессой. Пора вернуться к реальности. И возле машины я вижу Игоря. Рядом огромный джип самого Распутина и его московский помощник. Они общаются, но, завидев нас, умолкают. «Побыстрее бы», — просит мужчина, судя по голосу, Иван. И я с ним согласна. Да, нужно побыстрее. Скорее закончить и отправиться на вокзал. Дверь джипа открывается, но я не собираюсь влезать внутрь, разворачиваясь к Распутину лицом. Думаю... Хочу сказать, как вдруг вижу на его нахмуренном лбу красную точку. Вроде лазаря, которым играют с мальчишки. Но мгновенно осознаю, что это. Распутин тоже понимает. Дергает меня вниз, толкает на асфальт. Но боли в бедре от удара я не ощущаю, потому что все органы чувств настроены волнами на Бориса и внешние раздражители. И в шуме улицы я бы при всем желании не смогла услышать выстрела. Зато прекрасно чувствую тепло на шее. Тяну руку туда и ощущаю липкую и горячую влагу. Боли нет, а значит, ранена не я. «Борис, ты ранен?» Вскрикиваю я, как вдруг он, несмотря на пулю, поднимает меня и закидывает в салон машины. «Игорь!» — рычит он приглушенно и отдает приказ. «В квартиру ее, живо!» Мне он не дает сказать и слова. Мимолетный взгляд, и дверца перед носом закрывается. А в следующую секунду машина трогается с места, и я кричу. «Стой, стой! Нужно выяснить, все ли в порядке с Борисом!» «Он ведь может умереть, а я хотела от него уйти!» «Да что ему сделается? Все знают, что Распутин бессмертный».